Второе такое гнездо смысловое этой главы – это взаимоотношения жены и дерева. Да. Взаимоотношения жены и дерева. Очень интересный аспект. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Значит, как следствие прельщения, да, то есть изменения образа Божьего, да, в словесно-душевном космосе жены. Да, мы все с вами словесно, такие словесные космосы, словесные моря, каждый из нас, да, в оболочке телесной, такое море слов ходячих, да, и иногда друг с другом соединяющиеся, такое, вот, не слиянно соединяющиеся, да, вот так вот, да, мы друг с другом соединяемся, не раздельно иногда, но и не слиянно, да. И вот после того, как это словесное море, как сегодня вот японское море, да, отравляется потихоньку, я думаю, что там все помрет. Вот сегодня прочел как раз новости, что там масса крайне радиоактивной воды повсюду стоит в этих заводах там, да. Ну и это откачивают, и не откачивают, в общем, она все уйдет, конечно, в море. Ну вот, куда ее девать? Ее уже избавить невозможно от радиоактивности. Ничего не накрыли, там накрыть ничего нельзя, в общем, все хуже и хуже стало. Ну вот. И вот такое вот море жены, оно вот стало такое, отравилось радиоактивностью, да? Ну и теперь что же ей остается делать? Да. И смотрит она на это дерево, таинственное, между прочим, таинственное дерево познания. Да, вот об этом сейчас я вам расскажу, что это что-то, ну, потрясающее, можно сказать, в истории человечества. Что? Все, да, змей, все, он влил свое плечение, словесное плечение, все, да. Уже она как-то там сама дальше действует, да. Вот. И видит это дерево, и вот интересно, как Библия описывает. Дело в том, что Библия описывает человека как некую троицу, да, это триединое существо, состоящее из тела, души и духа, да. Но единое, естественно, да, оно разделяется только как умозрительно, да, мысленно, но не можешь вот дух сюда положить, там, тело туда, а душу туда закинуть, да. Но единый человек, управляемый духом, да, некое седалище личности в духе. Да. Значит, тело, душа, как эмоционально-чувственная сфера, волительная, тоже мыслительная, и дух как инстанция с Богом общения, богообщения. Да. И, конечно, телесный субстрат. И здесь мы видим, как четко Библия прописывает, что человек полностью повернулся к древу познания добра и зла. Да, то есть, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, для пуза, да, будет кормить ее всю жизнь и дальше. Приятно для глаз, то есть эстетически, да, на плоскости эстетики, чувства, красоты, да, и вожделенно, потому что дает знания, да, в области духа, да, в области духа, да. То есть дает знания как власть над миром. А тут надо сказать, что знание не совсем правильный тоже перевод. Дело в том, что в еврейском, как и во всех других языках, конечно, для такого понятия, как знание, есть разные слова с разными оттенками. Да? Целое такое гнездо синонимов, конечно, да? С разными оттенками того, что человек хочет сказать. Есть знание с большой буквы, да? Благословенное, что ли, да? Знание. Да? А есть знание, ну, с буквы маленькие, то есть как обделывать делишки. Вот я вам уже говорил, что я об этом скажу, да? Как в этом мире, ну вот, делать дела, да? Как пройти, как выжить, да, что надо знать, чтобы прожить, да, где там найти копеечку для существования, там, где что заработать, где что скрасть, как с людьми обращаться, чтобы они тебя не загрызли, чтобы тебе в живых остаться. Вот. Такое знание здесь используется, да. С маленькой буквы, да. Здесь используется слово «знание» с маленькой буквы. То есть это не великое какое-то знание, а знание того, как, ну, просто как прожить, как обделать свои умения, скорее, да, или, ну, даже по-русски даже и нету такого, может быть, не приходит в голову просто подходящее слово, вот. Таким образом, жена на всех трех уровнях своего бытия, вообще человеческого бытия, телесном, душевном, духовном, будучи уже отравленным словесным морем, поворачивается от Бога, отворачивается к Богу задом, к лесу передом, как говорится в сказках. Вот. К Богу задом, к древу перед. Да. И этот поворот, вот эта русская сказка, они, конечно, в этом отношении очень такое глубокое какое-то прозрение, библейские мотивы, мне кажется, да. Когда добрый молодец из бушки на курьих ножках повелевает повернуться к лесу задом, ко мне передом. Да. То это, конечно, такой вот христианский мотив в русских сказках. Она попробует эту избушку, которая уже миллион лет простояла лицом к лесу, повернуть. А? Ну да, ну да. Ну понятно, да, что она по слову доброго молодца поворачивается, да, но я думаю, что если бы мы туда пришли, то она бы нам такого задала. Она не повернулась бы. Вот. То есть тут действительно какой-то добрый молодец должен быть, который может такой избушке приказывать. Да. Вот. Но в данном случае описывается, как же эта избушка пришла в эту констелляцию, да? Как она, как, что получилось, каким образом она стала лицом к лесу стоять. А стала она лицом к лесу именно вследствие отравленности своего нутра и такому вот всецелому повороту всех своих чаяний, упований, эстетических потребностей, головных расчетов, да, расчетливость, вот это знание, это расчетливость, скорее можно было перевести, да, ну, вожделенно, потому что сообщает расчетливость. Это древо, да? Ну, то есть она научилась считать, как гроссмейстер Карпов, а? Да, рассудок. Прекрасно стал работать. И вот, что еще потрясает, конечно, в этом рассказе, это то, что вот корни этой человеческой трагедии, да, Библия ставит древо познания. Мне кажется, что это так вот, если обозревать человеческую историю, да, и ну, историю духовных движений, да, и мысли, человеческой мысли, да, то мы не увидим нигде вот такой скепсис в отношении познания. Да, нигде, наоборот, все великие культуры прошлого и современности строятся на возвеличивании познания. Да, древо познания никогда не ставилось под вопрос. Никем, нигде. Ни в Индии премудрой, ни в Китае, ни в Европе. Да. Нигде мы не найдем какой-то великой культуры, да, которая бы ставила под вопрос древо познания. Наоборот, его плоды именно что сообщают человеку знания, как жить в этом мире. Да, нигде оно это не оспаривалось. И только вот этот народец кочевой, понимаешь, в его писаниях мы обнаруживаем такую потрясающую скандальное утверждение, что, оказывается, прилепление всем сердцем, телом и умом к древу познания лежит в корне человеческой трагедии. А это что-то, что, в общем, ну, должно действительно вот всех приверженцев и таких поклонников, я бы сказал, поклонников познания, действительно заставит отвергнуть эту книгу. Сказать, это мы отвергаем. А это хорошо, что это так написано, как будто это так ничего. Да? Но на самом деле, если вдумываешься в это, да, то это совершенно из ряда вон выходящее заявление с точки зрения истории человеческого. Да, главная книга премудрой Индии называется «Веды». Да, это познание. То есть там целыми паломниками черпается.